но прием, оказанный ему престарелым маркизом, быстро разрушил первое отталкивающее впечатление, произведенное этим маскарадом. Господин де Бевер поднялся, чтобы представить друга Гийома маркизу и напомнить, что именно ему выпала честь несколько дней принимать у себя высокого гостя. «Я оспаривал бы у вас это удовольствие и счастье», — сказал господин де Бевер, «если бы находился в собственном доме. Но мне нельзя забывать, что я нахожусь у своей дочери. К тому же этот дом менее богат и красив, чем ваш, мой дорогой Сильвен, поэтому мы не хотим лишать господина де Вилреля приятного времяпрепровождения, которое ожидает его у вас. Я принимаю вашу гиперболу», — ответил Буадоре, «если благодаря ей я буду иметь счастье принимать под своей крышей дорогого гостя». Распахнув руки, он обнял так называемого Вилреля, в доброй улыбке обнажив свои красивые зубы. «Будь вы самим дьяволом, месье, с того момента, как вы стали моим гостем, вы для меня, как брат». Маркиз специально не сказал «как сын». Он боялся таким образом раскрыть свой истинный возраст. С тех пор, как сам он перестал вести счет годам, он полагал, что и остальные следуют его примеру. Вилреаль де Альвимар прекрасно обошелся бы без того, чтобы обниматься со столь недавно обращенным католиком, тем более, что духи, которыми маркиз был буквально пропитан, отбили у него аппетит. А маркиз, разжав объятия, крепко сжал ему руку своими сухими пальцами, унизанными огромными кольцами. Но де Альвимар должен был прежде всего заботиться о собственной безопасности, а по сердечному и решительному тону господина Сильвена он понял, что попал в дружеские и надежные руки. Он выразил признательность за оказанное ему двойное гостеприимство. Судя по всему, это был один из его удачных дней, и, вставая из-за стола, оба провинциальных дворянина были им совершенно очарованы. Де Альвимар был бы не прочь теперь немного отдохнуть, но владелец замка предложил ему партию в шахматы, затем втроем с Буадоре они сыграли в бильярд, и маркиз дал себя обыграть. Де Альвимар любил игры, к тому же выигрыш в несколько золотых ЭКЮ был ему далеко не безразличен. Несколько часов они провели втроем, но принятые при играх беседы не давали им возможности познакомиться ближе. Госпожа де Бевр, покинувшая их сразу после обеда, вернулась к 4 часам, заметив в окно, что во внутреннем дворе начались приготовления к отъезду гостей. Она предложила перед расставанием совершить всем вместе небольшую прогулку. Глава 6. Стоял конец октября, но было еще ясно и тепло, до сих пор продолжалось бабье лето. Обнаженные деревья выделялись на фоне красного солнца, садящегося за черные кусты у горизонта. Гуляющие шагали по ковру из сухих листьев, по самшитовым и буковым аллеям. Когда они шли вдоль рвов, вслед за ними плыли красивые карпы, привыкшие получать от лорианы хлебные крошки. Маленький ручной волк следовал за ними, как собака, но порабощенный и запуганный крупным спаниелем, любимцем господина де Бевра, молодым и дурашливым, который вовсе не питал отвращения к столь подозрительному спутнику, катал его по земле и покусывал с замечательной грубостью ребенка из хорошей семьи, соизволившего поиграть с простолюдином. Де Альвимар собирался подать руку прекрасной лориане, но заметил, что маркиз приближается к ней с теми же намерениями. Но галантный маркиз тоже отступил. «Это ваше право», — сказал он. «Такой гость, как вы, имеет преимущество перед остальными друзьями. Но вы должны оценить, насколько великую жертву я иду ради вас. Я высоко ценю вашу жертву», — ответил де Альвимар, на руку которого Лориана положила свою маленькую ручку. «Вы ко мне вообще очень добры, но этот поступок, я полагаю, не превзойден. Я с удовольствием замечаю», — продолжал Буадоре, шагая слева от мадам де Бевр, «что вы понимаете французскую галантность, как наш покойный король, блаженной памяти Генрих IV. Надеюсь, что даже лучше, с вашего позволения. О, это не так легко. Мы, испанцы, понимаем это по крайней мере иначе. Мы полагаем, что верная преданность женщине предпочтительнее галантности ко всем. О, мой дорогой граф, вы ведь граф, не правда ли? Или герцог? Извините, вы же испанский гранд, я знаю, я вижу. Так вы увлекаетесь совершенной верностью, как в романе. На свете нет ничего более прекрасного, мой дорогой гость, даю слово». В это время господин де Бевр отозвал Буадоре в сторону, чтобы показать ему какое-то недавно посаженное дерево. Де Альвимар воспользовался минутой, чтобы спросить у Лорианы, не потешается ли над ним господин де Буадоре. «Нисколько», — ответила она. «Знайте, что излюбленным чтением господина де Буадоре является роман «Астриаде Юрфи 22», он знает его почти наизусть. Но как мог сочетаться вкус к возвышенной страсти с нравами предыдущего двора, все вполне понятно. Когда наш друг был молод, он, как говорят, любил всех женщин. Старея, его сердце остыло, но он хочет скрыть это, как пытается скрывать свои морщины, поэтому делает вид, что к добродетели возвышенных чувств его склонил пример героев Астри, то есть, чтобы объяснить окружающим, почему он не ухаживает ни за одной красавицей, он гордится верностью одной единственной, имени которой не называет, которую никто никогда не видел и не увидит по той простой причине, что она существует лишь в его воображении. Возможно ли, чтобы в его лето он еще полагал для себя необходимым прикидываться влюбленным? Очевидно, поскольку он хочет казаться молодым. Если он признает, что стал равнодушен к женщинам, чего ради он стал бы румянить лицо и носить парик? То есть вы полагаете, что невозможно, будучи молодым, не быть влюбленным в женщину? «Я ничего об этом не знаю», – живо возразила мадам де Бевр. «У меня совершенно нет опыта, и я не знаю сердца мужчин. Но мне случалось слышать, что дело обстоит именно так, а господин де Буадоре, тот просто в этом убежден. А каково ваше мнение, мессир?» «Я полагаю», — сказал де Альвимар, желая узнать мнение молодой дамы, «что можно жить долго старой любовью в ожидании новой любви». Ничего не ответив, она устремила взор красивых голубых глаз в небо. «О чем вы думаете?» — спросил он с несколько излишне нежной фамильярностью. Казалось, Лориану удивил этот нескромный вопрос, глядя ему прямо в лицо, будто спрашивая: «А вам что за дело до этого?» На словах она не проявила резкости и мягко, с улыбкой ответила: «Ни о чем». «Так не бывает», — возразил де Альвимар, «люди всегда думают о чем-то или о ком-то. Иногда думают мимоходом, настолько смутно, что секунду спустя уже не помнит, о чем думали». Лориана сказала неправду. Она думала о Шарлотте де Альбре, и мы расскажем вам, о чем она замечталась. Перед ней будто предстала несчастная принцесса и ответила ей на вопрос, заданный де Альвимаром. Вот ее ответ. «Иногда молодая девушка, которая никогда не любила, легко соглашается на любовь, потому что ей не терпится полюбить. В результате она иногда попадает в руки негодяя, который ее терзает, мучает и покидает». Де Альвимар, конечно же, не догадывался о видении, посетившем эту юную душу. Он полагал, что это кокетство, и игра ему понравилась, хотя его душа оставалась холодной, как мрамор. Он продолжал настаивать: «Могу поспорить, что вы подумали о настоящей любви, не о такой, что изображает господин де Буадоре, а о любви, которую вы могли бы, если не испытать, то по крайней мере внушить галантному человеку». Он произнес эти банальные слова прочувствованно и растроганно, как он умел говорить подобные вещи. Лориана вздрогнула, вырвала свою руку, побледнела и отступила. «Что случилось?» – воскликнул он, пытаясь вновь завладеть ее рукой. «Ничего, ничего». Она изобразила подобие улыбки. «Я заметила в камышах ужа и испугалась. Сейчас позову отца, чтобы убил его». Она убежала, де Альвимар остался на месте, раздвигая своей тросточкой камыши в поисках проклятой твари. Но там не обнаружилось ни одного животного, ни безобразного, ни прекрасного. Когда он начал искать взглядом госпожу де Бевр, то увидел, что она, покинув сад, уже вернулась во внутренний двор. «Вот чувствительная натура», — подумал он, глядя ей вслед. «Возможно, конечно, ее напугала змея, но скорее ее так взволновали мои слова. Ах, почему королевы и принцессы, в руках которых высшие судьбы, не так простодушны, как деревенские дамочки?» Пока его честолюбие тешилось смятением Лорианы, та поднялась в часовню Шарлотты де Альбре, но не за тем, чтобы там молиться. Она пришла в католическую часовню, чтобы убедиться в правоте своих подозрений, которые ее внезапно потрясли. В маленькой часовне хранился уже почерневший от времени портрет, который никогда никому не показывали, но хранили там, где нашли, из уважения к порядку, принятому здесь при жизни святой их семьи. Лориана видела этот портрет два раза в жизни. Впервые она заметила его случайно, когда пожилая женщина, поддерживавшая в часовне чистоту, стала вытирать пыль в шкафчике, закрывавшем портрет. Лориана была тогда совсем ребенком. Портрет напугал ее, хотя она не поняла, почему. Второй раз, недавно, когда отец, пересказывая ей полную легендарных подробностей историю бедной герцогини, сказал: «И все-таки наша святая родственница не ненавидела этого монстра. Быть может, она любила его до того, как узнала, какими чудовищными преступлениями он запятнан, а может, повинуясь христианскому милосердию, она считала своим долгом за него молиться. Так или иначе она держала его портрет в этой часовне. Лориана поняла, чей портрет когда-то так напугал ее, и ей захотелось взглянуть на него еще раз. Она рассматривала его пристально и хладнокровно, обещая себе, что никогда не выйдет замуж за человека, хоть немного похожего на изверга с портрета. Несмотря на то, что она изучала портрет вполне спокойно, зловещий призрак еще некоторое время маячил у нее перед глазами, и, встречая жестокое лицо, она невольно сравнивала его с тем омерзительным типом на портрете. Но вскоре она об этом позабыла. Когда ей представили де Альвимора, ей не пришло в голову сравнить его с портретом, даже в саду, подавая ему руку, весело с ним беседуя и глядя ему в лицо, она не ощутила ни малейшей тревоги. Почему же, когда он заговорил на эту тему, она вспомнила о Шарлотте де Альбре? Но де Альвимар настойчиво пытался проникнуть в ее мысли, говорил с ней почти о любви. По крайней мере в двух словах он сказал ей об этом больше, чем любой из окружавших ее друзей, молодых или старых, за всю ее жизнь. Удивленная такой дерзостью, она снова взглянула на него, и ее удивила коварная улыбка, промелькнувшая на его красивом лице. В тот же миг профиль на фоне красного неба исторг из ее груди крик ужаса. Молодой красавец, который заставил ее сердце биться сильней, был похож на Чезаре Борджа. Действительно ли сходство имело место или ей просто показалось, но стоять с ним рука об руку для нее было невозможно. Придумав повод для испуга, она убежала посмотреть на портрет, чтобы либо утвердиться в своих подозрениях, либо отказаться от них. Глава 7. День быстро угасал, и, поскольку уже начало темнеть, она зашла за свечой в свою комнату, расположенную во флигеле, связанном маленькой галереей с часовней, затем сразу же отправилась к шкафчику, в котором находился портрет. Открыв шкафчик, Лориана поставила свечу так, чтобы получше разглядеть лицо нечестивца. Портрет был очень хорош. Чезаре и Луиза Борджа были современниками Рафаэля и Микеланджело, так что при холодном изучении картина напоминала манеру раннего Рафаэля. Художник принадлежал к его школе. Кардинал-бандит был изображен в профиль, и глаза на портрете смотрели прямо. На лице герцога де Валентинуа не было ни синеватых пятен, ни отвратительных прыщей, о которых пишут некоторые историки, ни косых глаз, сверкающих адским огнем, который был невыносим даже для его близких и друзей. Либо художник хотел ему польстить, либо портрет был написан в тот период жизни, когда порок и преступления еще не сочились с его лица и не обезобразили его. Он был бледен, чудовищно бледен и худ, острый и узкий нос, рот почти незаметен, настолько губы были тонкие и бесцветны, острый подбородок, изящное лицо, довольно правильные черты, красные борода и усы, длинные узкие глаза, казалось, погружены в блаженное размышление о каком-либо злодеянии, а невозмутимая улыбка на прозрачных губах будто говорила о дремотной мягкости, присущей удовлетворенной свирепости. Трудно было сказать, что именно производило ужасное впечатление. Оно крылось во всем. Кровь стыла в жилах при виде этой бесстыдной и жестокой физиономии. 23. «Мне показалось», — сказала себе Лориана, вглядываясь в его черты. «Ни лоб, ни глаза, ни рот этого испанца вовсе не похожи на портрет. Сколько я ни смотрю, не нахожу ничего общего». Закрыв глаза, она попыталась представить лицо гостя. Она вспомнила его лицо. Ему весьма шло выражение сдержанной и гордой меланхолии. Она вспомнила его профиль. Жизнерадостный, даже немного насмешливый, он улыбался. Но стоило ей восстановить в памяти его улыбку, как перед ней возник профиль злодея Чезаре, и тут же оба отражения будто склеились и стали неразделимыми. Закрыв шкаф, она посмотрела на кафедру резного дерева, маленький алтарь и подушку черного бархата, истертую коленями святой Шарлотты за те часы, что она провела за молитвою. Лориана тоже встала на колени и принялась молиться, не раздумывая, где она, в церкви или в храме, протестантка она или католичка. Она молилась Богу слабых и обиженных, Богу Шарлотты де Альбри и Жанны Французской. Успокоившись и заметив через окно, что лошади для отъезда гостей уже готовы, она спустилась в гостиную, чтобы попрощаться. Она нашла своего отца в сильном возбуждении. «Идите сюда, мадам, моя дорогая дочь», — сказал он, протягивая ей руку, чтобы усадить в кресло, которое поспешили ей подвинуть Буадори и де Альвимар. «Вы должны помирить нас. Когда мужчины остаются одни без женщин, они становятся мрачными, начинаются разговоры о политике, религии, а в подобных вопросах согласие невозможно. Добро пожаловать, моя кроткая голубица, и расскажите нам о ваших птичках, которых вы, вероятно, сейчас укладывали спать». Лориане пришлось признаться, что она совсем позабыла о своих горлицах. Чувствуя на себе ясный и пронзительный взгляд де Альвимора, она еле осмелилась поднять на него глаза. Конечно же, он похож на Чезаре Борджи ничуть не больше, чем добрейший господин Сильвен. «Так вы опять поссорились с нашим соседом?» — спросила она отца, поцеловав его и протягивая руку старому маркизу. «Не вижу в этом большой беды, поскольку вы сами говорите, что вам надо немного поспорить, чтобы лучше переваривать пищу». «Нет, черт побери», — возразил де Бевр. «Если бы я поспорил с ним, я бы в этом не каялся, ведь это мой привычный грех. Но, поддавшись духу противоречия, я поспорил с господином де Вилариалем, а это противоречит всем законам гостеприимства и приличия. Помирите нас, дорогая дочь, вы ведь хорошо меня знаете, так скажите ему, что хоть я старый и упрямый гугенот и спорщик, но я честен и по-прежнему к его услугам». Господин де Бевр преувеличивал. Он не был столь ревностным гугенотом. Религиозные понятия в его голове вообще были чрезвычайно запутаны. Но у него были твердые политические убеждения, и он слышать не мог о некоторых противниках без того, чтобы не дать волю своей резкой откровенности. Он обиделся на де Альвимора, который встал на защиту бывшего правителя Берри, герцога де Шатра, который случайно был помянут в разговоре. Лориана, которая была в курсе дела, мягко произнесла свой вердикт. «Я оправдываю вас обоих, вас, господин мой отец, за то, что вы подумали, что ни в чем, кроме отваги и ума, господин де Шатр не заслуживает подражания. Вас, господин де Вилариаль, за то, что вы заступились за человека, которого больше нет и который не может сам себя защитить». «Прекрасное решение», — воскликнул Буадори, «и давайте сменим тему разговора». «Конечно, довольно о тиранах», — не унимался старый дворянин, «довольно об этом фанатике». «Вы называете его фанатиком», — возразил де Альвимар, который не умел уступать, «но я придерживаюсь другого мнения. Я хорошо знал его при дворе, и смею утверждать, что он скорее недостаточно любил истинную религию и видел в ней лишь средство подавления мятежа». «Верно», — подтвердил де Буадори, который терпеть не мог споры и мечтал, чтобы все это поскорее окончилось. Но господин де Бевр ерзал на стуле, и было видно, что он не считает спор завершенным. «В конце концов», — добавил де Альвимар, надеясь таким образом положить конец распре, «он ведь верно и преданно служил королю Генриху, памяти которого преданы все здесь присутствующие». «И неспроста, месье», — воскликнул господин де Бевр, — «неспроста, черт подери, где еще найти столь мудрого и доброго короля? Но сколько времени наш взбесившийся Легер де Шатр сражался против него, сколько раз он его предавал, и сколько потребовалось денег, чтобы он, наконец, успокоился? Вы еще молоды, вы человек света, вы видели в нем куртизана и хорошего рассказчика, но мы, старые провинциалы, прекрасно знаем провинциальных тиранов. Пусть господин де Буадори расскажет вам о лжи и предательстве, которыми ваш вояка прославился во время битвы при Сансере». «Увольте меня», — сказал Буадори с явным неудовольствием. «Как я могу об этом помнить? А чем вам не нравятся эти воспоминания?» — взвился де Бевр, не обращая внимания на настроение друга. «Вы ведь тогда уже вышли из пеленок, я полагаю. По крайней мере, я был так молод, что ничего не помню», — настаивал маркиз. «Я-то помню», — воскликнул де Бевр, взбешенный отступничеством де Буадори, «хотя я на 10 лет младше вас и меня там не было. Тогда я был пажом храброго Конде, предка нынешнего, и смею вас заверить, что он был совсем другим человеком». «Послушайте», — вмешалась Лориана, решившая прибегнуть к хитрости, чтобы утихомирить отца и увести разговор в сторону от опасной темы, «наш маркиз должен признаться, что он присутствовал при осаде Сансера и храбро там сражался, а вспомнить об этом не хочет из скромности. Вы прекрасно знаете, что меня там не было, поскольку я провел все это время здесь, с вами». «О, я имею в виду не последнюю осаду, которая продолжалась всего сутки, в мае прошлого года, это был лишь последний удар. Я говорю о великой, знаменитой осаде 1572 года». Буадори панически боялся дат. Он закашлялся, суетливо задвигался, поправил свечу, которая и без того хорошо стояла. Но Лориана решила пожертвовать им ради всеобщего спокойствия, усыпав его цветами похвал. «Я знаю, что, хотя вы были чрезвычайно молоды, вы сражались, как лев. Друзья мои действительно отличились в сражении», — ответил Буадори, а дело было жаркое. Но в мои лета при всем своем рвении я не мог быть хорошим воином. Черт побери, да вы лично захватили двоих пленных, вскричал Де Бевр, топая ногой. Меня просто бесит, когда храбрец, военный человек, как вы, отказывается от своей доблести, лишь бы скрыть свои годы. Эти слова больно ранили господина Сильвена, лицо его опечалилось. Это был единственный способ, которым он давал понять друзьям свое неудовольствие. Лориана поняла, что зашла слишком далеко. «Нет, месье», — обратилась она к отцу, — «позвольте вашей дочери сказать, что вы пошутили». Поскольку маркизу не исполнилось тогда и 20 лет, его подвиг тем более замечателен. «Как?» — воскликнул Де Бевр. «Вам не было тогда и 20 лет, я внезапно стал старше вас, человеку столько лет, насколько он выглядит», — сказала Лориана. «А стоит только посмотреть на маркиза». Она остановилась, будучи не в силах произнести столь откровенную ложь, даже чтобы его утешить. Но оказалось достаточно доброго намерения, Буадори довольствовался малым. Он поблагодарил ее взглядом, лоб его разгладился, Де Бевр засмеялся, де Альвимар выразил восхищение умом Лорианы, и гроза прошла стороной. Глава 8. Мирная беседа текла еще некоторое время. Господин Де Бевр попросил де Альвимара не сердиться на его упрямство и послезавтра пожаловать вместе с маркизом к нему на обед, поскольку господин де Буадори обедал в Ла-Мот каждое воскресенье. Подали карету господина де Буадори, представляющую собой тяжелую и просторную берлину 24, которую тянула четверка сильных и красивых лошадей, правда, слегка толстоватых. Эта достопочтенная колымага, проходившая как по пригодным для карет дорогам, так и по непригодным, была необычайно прочна. Пусть мягкость ее хода оставляла желать лучшего, в ней по крайней мере можно было быть уверенным, что не поломаешь себе кости в случае падения благодаря толстенной внутренней обивке. Под обивкой из шелковой узорчатой ткани слой шерсти и пакли достигал толщины 6 дюймов, так что вы и ней чувствовали себя, если не в удобстве, то наверняка в безопасности. К тому же она была красиво обита кожей при помощи позолоченных гвоздиков, образовывавших орнамент. По углам этой цитадели на колесах размещался целый арсенал, состоящий из пистолетов, шпаг и, конечно, такого запаса пороха и пуль, что, пожалуй, их хватило бы, чтобы выдержать настоящую осаду. Процессию открывали два конных слуги с факелами, еще двое следовали за каретой вместе со слугой де Альвимара, ведшего на привязи его лошадь. Юный паш маркиза уселся на облучок рядом с кучером. Проезжая под отпускной решеткой Моттии и по его подъемному мостику, громадное сооружение произвело сильный шум. Веселый лай сторожевых собак со двора еще долго вплетался в производимый кавалькадой грохот, который был слышен даже в поселке Шампие, расположенном в доброй четверти лье от замка. Де Альвимар счел своим долгом сказать маркизу несколько комплиментов относительно его роскошной и удобной кареты, какие еще редко встречаются в деревне, в этих краях она казалась просто чудом. «Я не ожидал», — сказал он, — «найти в Берри те же удобства, что в большом городе. Я вижу, что вы ведете жизнь вельможи». Последнее выражение как нельзя более порадовало маркиза. Он был рядовым дворянином и не мог, несмотря на свой титул, именоваться вельможей. Его маркизатом была крохотная ферма в Бавуазе, которая ему даже не принадлежала. Как-то в дни неудач Генрих Наварский из-за превратности партизанской войны оказался с небольшой свитой на маленькой заброшенной ферме и вынужден был сделать там передышку. Ему грозила опасность остаться без обеда, но господин Сильвен, который в подобных ситуациях бывал необыкновенно находчивым, обнаружил в кустах забытых хозяевами и одичавших домашних птиц. Биарниц устроил на них охоту, а господин Сильвен взялся их приготовить. Этот неожиданный праздник привел короля Наварского в прекрасное состояние духа, и он подарил ферму своему спутнику, основав в этом месте маркизат, за то, что, по его словам, ферма не дала умереть с голоду королю. Буадори владел этим поместьем, завоеванным без единого выстрела, лишь несколько часов, проведенных там с королем. На следующий день ферма оказалась в руках у противника. После заключения мира туда вернулись законные владельцы. Но Буадори дорожил не ветхой лачугой, а своим титулом, поскольку король Франции впоследствии со смехом подтвердил обещание, данное королем Наварры. Это не было записано на бумаге, но, поскольку беррийский дворянин пользовался покровительством всемогущего монарха, к титулу привыкли, и скромный деревенский помещик был принят в королевском окружении как маркиз де Буадори. Никто против этого не возражал, Шутливость и терпимость короля создали, если не закон, то по крайней мере прецедент, и сколько бы ни подтрунивали над маркизатом господина Сильвена Бурана Дюнуае, таково было его настоящее имя. Он, несмотря на любые насмешки, вел себя как человек, относящийся к высшей знати. В конце концов он заслужил свой титул честнее и носил его с большим достоинством, чем многие другие сподвижники короля. Де Альвимар был не в курсе этой истории, поскольку невнимательно слушал рассказ Гийома де Арса. Он не думал насмехаться над сановитостью господина де Буадоре, и привыкший к постоянным шуткам на эту тему маркиз был бесконечно ему признателен за его учтивость. Тем не менее он изо всех сил пытался казаться удальцом, чтобы сгладить неуместную историю с осадой Сансера. «Я держу эту карету лишь для того, чтобы предоставлять ее соседским дамам, когда у них возникает такая необходимость», — сказал он. «Что до меня, я предпочитаю ездить верхом, это быстрее и шума меньше». «Получается», — ответил де Альвимар, — «вы приняли меня за даму, послав днем за каретой, я очень смущен, и если бы я знал, что вы не боитесь вечерней прохлады, я умолял бы вас ничего не менять в ваших привычках. Я полагаю, что после предпринятого вами путешествия не стоит в тот же день садиться в седло. А что касается холода, скажу вам откровенно, я большой лентяй и зачастую позволяю себе такие нежности, в которых мое здоровье вовсе не нуждается». Буадори пытался увязать изнеженность молодых куртизанов с бодростью молодых деревенских дворян, что иногда бывало довольно сложно. Он был еще крепок, оставался прекрасным наездником и сохранял хорошее здоровье, если не считать ревматических болей, о которых никогда никому не рассказывал, и легкую глухоту, которую он также скрывал, объясняя недостатки слуха рассеянностью. «Считаю своим долгом», — продолжил он, — «извиниться перед вами за невоспитанность моего друга Дебивра. Что может быть нелепей, чем религиозные споры, которые, к тому же, вышли из моды? Простите старику его упрямство. В глубине души Дебивра эти тонкости волнуют ничуть не больше, чем меня. Пристрастие к прошлому заставляет его иногда тревожить память мертвых, досаждая таким образом живым. Не понимаю, почему старость столь педантична в своих воспоминаниях, будто за долгие годы не повидала достаточно людей и вещей, чтобы философски глядеть на мир. Ах, расскажите мне лучше, мой дорогой гость, о людях Парижа, чтобы мы могли с изысканностью и умеренностью обсудить все предметы нашей беседы. Расскажите мне о дворце Рамбуе, например. Вы, несомненно, бывали в голубом салоне Артенисы». Ответив, что бывал принят у маркизы, де Альвимар не погрешил против истины. Его ум и ученость открыли перед ним двери модного Парнаса, но он не мог стать своим человеком в этом святилище французской вежливости, поскольку слишком быстро обнаружилась его нетерпимость. К тому же литературные пасторали были не в его вкусе. Его снедало свойственное его времени честолюбие, так что пастораль, идеал отдыха и скромных развлечений, была ему ни к чему. Поэтому он почувствовал себя в плену усталости и сонливости, когда Буадоре, в полном восторге от того, что есть с кем поговорить, целыми страницами принялся пересказывать Острию. «Что может быть прекрасней, — восклицал он, — чем письмо пастушки к своему любовнику? Я подозрительно и ревнива, меня трудно завоевать и легко потерять, легко обидеть и трудно утешить. Мои желания должны стать судьбой, мои мнения истины, мои приказы непреложными законами. Вот это стиль, а как прекрасно обрисован характер. А продолжение, продолжение, не правда ли, месье, в нем содержится вся мудрость, вся философия, вся мораль, которая только нужна человеку? Послушайте, что ответила Сильвия Галатея. Невозможно сомневаться, что этот пастух влюблен, поскольку он столь честен. Вы понимаете, месье, всю глубину этого утверждения? Сильвия объясняет это сама. Ничего на свете влюбленный так не желает, как быть любимым. Чтобы быть любимым, надо стать приятным, а приятным человека делает то, что делает его честным. Что, что вы сказали? Встрепенулся де Альвимар, разбуженный словами ученой пастушки, которые Буадоре вещал ему прямо в ухо, чтобы перекричать стук кареты по камням древней римской дороги, ведущей из ля шатра в шато Миен. «Да, месье, и я готов защищать эту мысль хоть против всего света», — горячился маркиз, не заметивший, как вздрогнул его гость. «Сколько времени я впустую твержу об этом старому вздорному еретику в области чувств? О ком вы?» — переспросил ошарашенный де Альвимар. «Я имею в виду своего соседа Дебивра. Даю слово, он прекрасный человек, но полагает, что можно найти понятие добродетели в теологических книгах, которые он не читает, поскольку ничего в них не понимает. Я же пытаюсь внушить ему, что оно содержится в поэтических произведениях, в приятных и благовоспитанных рассуждениях, из которых любой человек, как бы прост он ни был, может извлечь для себя пользу. Например, когда юный Луцида уступает безумной любви Олимпии. Тут де Альвимар снова погрузился в дрему, на этот раз окончательно, а господин Буадори продолжал декламировать до тех пор, пока карета и эскорт с тем же грохотом, как в Ля-Мот, въехала на подвесной мост Брианта. Было уже совсем темно, и де Альвимар смог осмотреть замок лишь изнутри. Он показался ему совсем маленьким. В наши дни любая из комнат замка показалась бы нам просторной, но по тогдашним понятиям они считались чрезвычайно маленькими. Часть дома, которую занимал маркиз, в 1594 году была разорена авантюристами и недавно отстроена заново. Это было квадратное помещение, примыкающее с одной стороны к весьма старой башне, а с другой к еще более древней постройке. Архитектурный комплекс вобрал в себя разнородные стили, но выглядел изящным и живописным. «Не удивляйтесь, что мой дом выглядит столь скромно», — сказал маркиз, поднимаясь впереди него по лестнице, пока его паша и экономка Беллинда освещали им путь. «Это всего лишь охотничий дом, холостяцкая квартира. Если мне когда-нибудь придет в голову мысль о женитьбе, придется заняться строительством. Но до сих пор я об этом и не помышлял. Надеюсь, что поскольку вы тоже холостяк, вы не будете чувствовать себя в этой хижине слишком неудобно». Глава 9. На самом деле холостяцкая квартирка была обустроена, меблирована и украшена с роскошью, которую трудно было ожидать, глядя на маленькую и низкую, украшенную виньетками дверь и узкий вестибюль, где начиналась пинтовая лестница. Каменные плиты были устланы беррийскими шершавчиками, коврами местного производства, на деревянном полу лежали более дорогие ковры абюссонской мануфактуры, а гостиную и спальню хозяина украшали дорогие персидские ковры. Окна были широкими и светлыми, 2-дюймовой толщины ромбы из неподкрашенного стекла были украшены выпуклыми медальонами с цветными гербами. На обивке стен были изображены очаровательные хрупкие дамы и красивые маленькие кавалеры, в которых, благодаря пастушьим сумкам и посохам, можно было признать пастушек и пастухов. В травке у их ног были вышиты имена главных героев Астри, прекрасные слова, сходящие с их уст, пересекались в воздухе с не менее прекрасными ответами. В салоне для гостей панно изображало несчастного Селадона, который, грациозно извиваясь, бросается в голубые воды Линьона, который уже заранее пошел кругами в ожидании его падения. За ним несравненная Астри открыла шлюзы, дав волю своим слезам 25, обнаружив, что прибежала слишком поздно, чтобы остановить своего воздыхателя, хотя его висящие в воздухе ноги находились на уровне ее руки. Изображенное над этой патетической сценой дерево, более похожее на барана, чем бараны фантастических лугов, тянуло к потолку курчавые ветви. Но, чтобы не печалить сердце зрителя душераздирающей картиной гибели Селадона, художник на том же панно, совсем рядом, изобразил его уже лежащим на другом берегу, находящегося между жизнью и смертью, но спасенного от верной гибели тремя прекрасными нимфами, густые волосы которых с вплетенными в них гирляндами жемчужин, волнами спускались на плечи. Из-под закатанных по локоть рукавов виднелся внутренний рукав, который сборочками шел до самой кисти, где его придерживали два жемчужных браслета. У каждой на боку был колчан со стрелами, а в руке лук из слоновой кости. Подобранные подолы их платьев обнажали высокие золоченые ботиночки до колен. За этими красавицами следовал маленький Мириль, сидевший в повозке в форме раковины, увенчанной зонтом от солнца, в которую были впряжены лошади, своими кроткими физиономиями и сгорбленными спинами, более напоминавшие овец. На следующем панно спасенный и поддерживаемый этими милыми нимфами пастух был изображен в тот момент, когда отдает через рот всю выпитую им воду Линьона. Но этот процесс не мешает ему тем не менее говорить, и на фоне извергающейся из его рта струи написано: «Если я жив, то как возможно, что жестокость Астрии не заставила меня умереть?» Пока он произносит свой монолог, Сильвия обращается к Галатее. В его манерах и его речах есть нечто более благородное, чем свойственно тем, кто носит звание пастуха. Над головой у них Купидон пускает в сердце Галатеи стрелу, размером больше, чем он сам, при этом из-за того, что дерево закрывает ему обзор, он целится ей в плечо. Но стрелы любви столь летучи, что сказать о третьем панно, изображающем схватку златокудрого Филандра с ужасным мором, зажатый чудовищем со всех сторон, храбрец, не растерявшись, правой десницей всаживает железное острие своего пастушьего посоха меж глаз врага. На четвертом панно прекрасная Меландра в доспехах рыцаря печального образа противостоит жестокому Липанду. Но кто не знаком с шедеврами этого прекрасного краяковраткачества, как сказал о нем один из наших поэтов, безумного и веселого края, в которых будто отражены наши детские фантазии и мечты о чудесах. Обивка в доме господина де Буадоре была весьма удачной, в том смысле, что с помощью отдельных групп фигур, рассеянных по пейзажу, удалось соединить все приключения воедино, так что хозяин имел удовольствие созерцать все сцены любимого произведения, прохаживаясь по комнате. Но рисунки были до нельзя абсурдны, краски просто невообразимы, ничто лучше не могло характеризовать дурной, отвратительный, фальшивый вкус, который в то время соседствовал с великим и великолепным вкусом Рубенса и смелыми и правдивыми видами Жака Калла 26. У каждой эпохи свои крайности, поэтому никогда не стоит сожалеть о времени, в котором живешь. Тем не менее следует признать, что в истории искусства некоторые периоды были более благоприятными, чем другие, и иногда вкус был столь чист и плодороден, что чувство прекрасного проникало во все детали обыденной жизни и во все слои общества. Во времена расцвета Возрождения все имело характер элегантного изобретения, даже по малейшим обломкам той эпохи чувствуется, что подъем в общественной жизни благоприятствовал подъему воображения. Так происходит у всех, от высших интеллектов до простого ремесленника. И во дворцах, и в лачугах не существует ничего, что могло бы приучить глаз к виду безобразного или пошлого. В эпоху Людовика XIII все изменилось, и провинциалы начали предпочитать ковры и мебель современной работы, такие, как у господина де Буадоре, драгоценным образцам прошлого века, подобным тем, что были разбиты или сожжены рейтерами в замке его отца 50 лет назад. Сам он считал себя человеком сведущим в искусстве, но ничуть не сожалел о старье, и если ему случалось встретить на дороге какого-нибудь бродячего мазилу, он излагал ему то, что наивно называл своими идеями в области мебели или украшений, и затем за большие деньги заказывал желаемое, поскольку ни перед чем не останавливался, чтобы потешить свой детский и странный вкус к роскоши. Таким образом, его замок кишел сервантами с секретом и ларцами-комодами с сюрпризом. Эти чудные ларцы представляли собой нечто вроде больших коробок с выдвижными ящиками, из которых при нажатии пружины появлялись сказочные дворцы с колоннами, инкрустированные крупными фальшивыми камнями, обитатели которых были вырезаны из ляпис-лазури, слоновой кости и яшмы. Другие ларцы, покрытые прозрачными раковинами на красном фоне, оттененные блестящей медью или украшенные резной слоновой костью, содержали какой-нибудь шедевр токарного искусства, в котором, благодаря его хитроумному устройству, хранили нежные записки, портреты, локоны, кольца, цветы и прочие любовные реликвии, бывшие в ходу у красавцев той эпохи. Де Буадоре уверял, что его шкатулки из красного дерева набиты такого рода сокровищами, но злые языки утверждали, что они совершенно пусты. Несмотря на все извращения вкуса господина де Буадоре, ему удалось превратить свой маленький замок в роскошное, теплое и уютное гнездо, которое встало ему значительно дороже, чем стоило на самом деле. Приятно было бы увидеть его нетронутым среди маленьких замков края, ныне заброшенных, приходящих в упадок или сдаваемых в наем. Не будем дальше описывать занятную обстановку Брианта, это заняло бы у нас слишком много времени. Скажем только, что господин де Альвимар почувствовал себя, как в лавке старьевщика, такое обилие безделушек располагалось на сервантах, горках, каминах, столах, что контрастировало с суровой простотой испанских дворцов, где прошли его юные годы. Среди всех этих фаянсовых и стеклянных изделий, флаконов, подсвечников, кувшинов, бомбоньерок, люстр, не считая золотых, серебряных, янтарных и агатовых кубков, стульев различной формы и размеров, обитых шелковой и бархатной тканью, украшенных бахромой, скамеек и шкафов резного дуба с большими металлическими замками, выделявшимися на красном фоне, сатиновых занавесок, на которых золотом были вышиты большие и маленькие букеты с ламбрикенами из тонкого золота и т.д. и т.п. Подлинные произведения искусства и очаровательные изделия современной промышленности лежали вперемешку с многочисленными детскими безделушками и плодами неудачных опытов. В целом впечатление было сверкающим и приятным, хотя все это было слишком нагромождено и в помещении страшно было двигаться из опасения что-либо задеть или даже сломать. Когда де Альвимар выражал маркизу де Буадоре свое удивление от того, что нашел в отдаленных долинах Беррисей дворец феи Бабиолы 27, в комнате появилась экономка Беллинда. Со слугами она говорила зычным и ясным голосом, а к хозяину обратилась тихо и почтительно, чтобы сообщить, что ужин готов. Паш широко открыл перед ними двери, выкрикнув установленную фразу, а часы с курантами по фландерской моде пробили ровно 7. Де Альвимар, который так и не привык к принятому во Франции изобилию блюд, был удивлен, увидев на столе не только золотую и серебряную посуду, подсвечники, украшенные цветами из разноцветного стекла, но и такое количество блюд, что их хватило бы на добрую дюжину сильно проголодавшихся мужчин. «Ну что вы, это вовсе не ужин», — ответил ему Буадоре, к которому он обратился с упреком, что тот, вероятно, принял его за гурмана, всего лишь скромная закуска при свечах. «Если мэтр-повар не напился в мое отсутствие, вы убедитесь, что оригинальное блюдо способно расшевелить ленивый аппетит». Никогда за столом своих вельможных соотечественников де Альвимару не случалось отведать столь восхитительного мяса, да и в лучших домах Парижа он вряд ли встречал вкуснее. Были поданы блюда умело и тонко, в соответствии с модой того времени приправленные. Фаршированные перепела, суп из креветок, выпечка, марципаны, начиненные ароматизированными кремами нескольких видов, бисквиты с шафраном и гвоздикой, тонкие французские вина, причем старое иссудинское могло соперничать с лучшими сортами бургундского, а также нежные десертные вина из Греции и Испании. На то, чтобы попробовать все, ушло 2 часа. Господин де Буадоре говорил о винах и кухне, как безупречный хозяин, а мадемуазель Беллинда командовала слугами с неподражаемым умением и опытом. Молодой паш сопровождал первые 2 смены блюд игрой на теорбе 28. Так совпало, что с 3-м блюдом появился и новый человек, чем-то встревоживший де Альвимара. Глава 10. На вид вновь пришедшему было лет 40, здороваясь с ним, маркиз назвал его мэтром Жовлином. Ни слова не говоря, он уселся в углу на стул из позолоченной кожи, так, чтобы не мешать слугам разносить еду. Он принес с собой сумочку из красной саржи, которую поставил на колени, и с мягкой улыбкой взирал на сотрапезников. Его можно было назвать красивым, хотя черты лица были довольно вульгарны. У него был большой нос и толстые губы, маленький срезанный подбородок и низкий лоб. Несмотря на эти недостатки, стоило взглянуть на его красивые черные волосы, на его белые зубы, открывающиеся в печальной, но приветливой улыбке, на его черные глаза, светящиеся умом и добротой, как возникала потребность любить его и даже уважать. На нем был костюм мелкого буржуа, очень опрятный, из серо-голубого сукна, шерстяные чулки, длинный свободный плащ, отложной воротник с вырезом на груди, рукава, подвернутые на фламандский манер, и большая фетровая шляпа без перьев. Господин де Буадоре, вежливо поинтересовавшись его самочувствием, приказал подать ему кипрского вина, от которого тот жестом отказался, и больше не обращал на него внимания и занимался только своим гостем. Приличия того времени требовали, чтобы знатный человек не уделял много внимания людям низкого происхождения в присутствии себе равных, чтобы не оскорбить последних. Но от внимания де Альвимара не укрылось, что они часто встречались взглядами и при каждом слове маркиза обменивались улыбками, будто маркиз хотел приобщить незнакомца ко всем своим мыслям, либо получить его одобрение, либо отвлечь от каких-то печальных мыслей. Конечно, это не должно было расстроить господина Скирра, но совесть его была не вполне чиста, и это честное и открытое лицо было не просто ему неприятно, оно смутило его и даже вызвало подозрение. Маркиз, правда, не задал ни единого вопроса, ни словом не помянул причины бегства испанцев в Берри. Он говорил только о себе, выказав таким образом должную воспитанность, поскольку де Альвимар оказался не расположен к каким бы то ни было откровениям, и хозяину удавалось вести беседу, не задавая ему никаких вопросов. «Вы видите, что у меня хороший дом, хорошая мебель, хорошие слуги», — говорил он, — «все это так. Вот уже много лет, как я удалился от света, чтобы немного отдохнуть от тягот войны в ожидании событий. Скажу вам по секрету, после смерти великого короля Генриха я не люблю ни двор, не город. Я не нытик и принимаю время таким, какое оно есть. Но в моей жизни было три больших горя. Первое, когда умерла моя мать. Второе, когда потерял младшего брата. И третье, когда не стало моего великого и доброго короля. Причем три этих дорогих мне человека умерли не своей смертью. Король пал от руки убийцы, моя мать упала с лошади, а мой брат. Впрочем, все это слишком печальные истории, и я не хочу в первый же вечер, что вы проводите под моей крышей, рассказывать вам перед сном грустные вещи. Скажу только, что погрузило меня в лень и домоседство. После смерти моего короля Генриха я сказал себе: «Ты потерял все, что имел, теперь осталось потерять только себя, и если ты не хочешь тоже погибнуть, тебе надо покинуть край смятения и интриг и отправиться лечить удрученную и усталую душу в родные места. Так что вы абсолютно правы, полагая, что я счастлив насколько возможно, поскольку я выбрал для себя участь, которую пожелал, и сохранил себя от всех противоречий. Но вы не ошибетесь, предположив, что кое-чего мне все-таки не хватает. У меня действительно есть все, чего только можно пожелать, но мне не хватает общения. Но не буду больше обременять вас моими печалями, я не из тех, кто уходит в них с головой, не желая утешиться или отвлечься от них. Не желаете ли попробовать лимонного желе, пока наш слух будет услаждать музыкант, более умелый, чем Паш, которого вы сейчас слушали? Вы тоже послушайте, любезный друг, обратился он к Пажу, вам это пойдет на пользу. Обращаясь к де Альвимору, он послал тому, кого называл мэтром Жовлином, почтительный взгляд, напоминающий скорее просьбу, чем приказ. Человек, одетый в серое, расстегнул и отбросил назад широкий рукав, под которым был более узкий, цвета ржавчины. Затем он вынул из сумки волынку с коротким, украшенным виньетками посохом, в тех краях их называют сурделина, на которых исполняли камерную музыку. Этот инструмент, звучание которого столь мягко и нежно, сколь современные мюзеты 29 крикливы и шумны. Едва музыкант начал настраивать инструмент, он уже завладел не только вниманием, но и душой своих слушателей. В его руках сурделина пела будто человеческим голосом. Де Альвимар знал толк в музыке, и красивые мелодии делали печаль его души менее горькой, чем обычно. Он с радостью отдался во власть этого облегчения, поскольку ему стало спокойней, когда он понял, что незнакомец умелый и безобидный музыкант, а не тайный шпион. Что до маркиза, он любил музыку и музыканта и каждый раз слушал своего мэтра-сурделиниста с благоговейным вниманием. Де Альвимар в любезных выражениях высказал свое восхищение игрой. На этом ужин закончился, и он попросил разрешения удалиться. Маркиз тоже встал, сделал знак мэтру Жавлину его дождаться, а Пажу принести светильник. Он захотел сам проводить гостя в приготовленную для него комнату. Затем он вернулся к столу, снял шляпу, что в те времена означало, что можно вести себя без церемоний, позже обычай изменился. Он налил себе нечто вроде пунша, который назывался кларет, смесь белого вина с медом, мускатом, шафраном, гвоздикой, и предложил мэтру Жавлину присесть рядом, на место де Альвимора. «Ну что ж, мессир Клиндер», — обратился маркиз с добродушной улыбкой к юноше, которому, по своему обыкновению, дал прозвище Изостри, «идите ужинать с Беллиндой. Скажите ей, чтобы она о вас позаботилась, и оставьте нас». «Постойте», — удержал он Пажа, — «что это за манера ходить? Я давно обещал отучить вас от этой привычки. Я обратил внимание, что вы иногда шагаете, как вам кажется, по-военному, а на самом деле, как простолюдин. Не забывайте, что хотя вы и не дворянин, вы можете им стать, и что добрый буржуа, служа знатному человеку, может затем получить фие в 30 и взять его имя. Но чего ради я стану помогать вам облагородить ваше происхождение, если вы делаете все, чтобы опростить ваши манеры? Старайтесь держаться, как дворянин, месье, а не как мужлан. Держитесь с достоинством, постарайтесь, когда ходите, ставить ногу на всю ступню, а не ступать сперва на пятку, потом на носок. От этого ваша поступь напоминает лошадиную, а звук ваших шагов – стук копыт лошади, которая работает на мельнице. А теперь ступайте с миром, ешьте и крепко спите, а не то как бы не довелось вам изведать путчища 31. Юный Клиндер, настоящее имя которого было Жан Фаша, его отец держал аптеку в Сен-Намане, выслушал напутствие своего сеньора с великим уважением и, попрощавшись, удалился на цыпочках, как танцор, чтобы показать, что он не ставит ногу сперва на пятку, поскольку он вовсе ее так не ставил. Старый слуга, который всегда ложился спать последним, тоже ушел ужинать, и маркиз обратился к своему музыканту. «Итак, мой дорогой друг, снимайте вашу шляпу и, не опасаясь слуг, спокойно поешьте. Возьмите кусок этого пирога и ветчины, как всегда, когда мы остаемся наедине». Мэтр Жовлин поблагодарил его нечленораздельным мычанием и принялся за еду. Маркиз тем временем неторопливо потягивал свой клирет, не столько из любви к напитку, сколько чтобы составить музыканту компанию, поскольку хотя этот старик и был во многом смешон, у него не было ни одного недостатка. Пока несчастный немой ел, хозяин вел с ним беседу, что было для немого большой отрадой, поскольку никто другой не брал на себя труд разговаривать с человеком, который не может ответить. Все привыкли обращаться с ним, как с глухонемым, и зная, что он не способен повторить услышанное, не стеснялись лгать или злословить в его присутствии. Лишь маркиз обращался с ним весьма почтительно из уважения к его благородному характеру, обширным знаниям и перенесенным невзгодам, которые мы вам кратко опишем. Люсилио Джавеллино, уроженец Флоренции, был другом и учеником знаменитого и несчастного Джордано Бруно. Вскормленный высокой наукой и обширными идеями своего учителя, он помимо того проявил незаурядные способности к искусству, поэзии и языкам. Учтивый, красноречивый, владеющий даром убеждения, он успешно распространял смелые доктрины множественности миров. В тот день, когда Джордано был сожжен на костре, приняв смерть со спокойствием мученика, Джавеллино был навечно изгнан из Италии. Это произошло в Риме за 2 года до описываемых нами событий. Под пыткой Джавеллино отрекся от некоторых принципов Джордано. Несмотря на всю любовь к учителю, он отказался от некоторых из его заблуждений. Поскольку удалось заставить его отречься лишь от половины его ереси, ему присудили половинное наказание, отрезали язык. Разоренный, изгнанный, сломленный пытками, Джавеллино отправился скитаться по Франции, игрой на нежной волынке зарабатывая на кусок хлеба. Затем провидение столкнуло его с маркизом, который поселил его у себя, выкармливал и лечил, и, что еще важнее, ценил и уважал. Люсилио письменно рассказал ему свою историю. Буадори не был ни ученым, ни философом. Сперва он просто принял участие в судьбе несчастного изгнанника, каким в свое время был сам, преследуемый католической нетерпимостью. Ему не понравился бы упрямый и непреклонный сектант, каких среди гугенотов было не меньше, чем среди их противников. Он имел смутное представление о хуле, возводимой на Джордано Бруно, и попросил объяснить его догмы. Джавеллино писал быстро и с элегантной ясностью, которую великие умы начинали ценить, желая даже самое заурядное ввести в чистую науку. Маркиз скоро почувствовал вкус к этой письменной речи, когда ясно и без лишних отступлений описывалось главное. Постепенно он вдохновился и увлекся новыми определениями, которые избавили его от невыносимых противоречий. Он захотел ознакомиться с изложением идей Джордано и даже его предшественника Ванини. Люсилио смог их достать и, указывая на слабые или ложные места, привел его к тем единственным выводам. Творение бесконечно, как и сам Творец, бесчисленные звезды заполняют бесконечное пространство не для того, чтобы служить светильником или развлекать нашу маленькую планету, но являются очагами для универсальной жизни. Понять это совсем не сложно, и люди поняли это при первом же проблеске гения, появившемся у человечества. Но доктрины средневековой церкви уменьшали господа и небо до размеров нашей маленькой планеты, так что маркиз подумал, что грезит. Когда узнал, он утверждал, что именно так все всегда себе представлял, что существование настоящей вселенной не поэтическая химера. Глава 11. «Итак», — воскликнул маркиз, пока его друг из скромности торопился закончить трапезу, хотя хозяин и просил его не спешить, «чем вы сегодня занимались, мой славный ученый?» «Да, понимаю, вы написали несколько прекрасных страниц, берегите их, эти слова должны дойти до потомства, поскольку мрачные времена пройдут и канут в лету. Но не забывайте прятать написанное в сервант с секретным замком, который я поставил в вашей комнате, если пишете не в моей комнате». Немой жестами объяснил, что работал в кабинете маркиза, и что убрал написанное в ящик из красного дерева, где маркиз хранил все его записи. Он легко объяснялся с хозяином жестами. «Тем лучше», — одобрил Буадори, — «там они в еще большей безопасности, поскольку туда никогда не заходит ни одна женщина. Дело не в том, что я не доверяю Беллинде, но она, на мой взгляд, стала слишком набожной с тех пор, как монсеньор Буржский прислал нам нового приходского священника, который, боюсь, и в подметке не годится нашему старому другу, прежнему священнику, бывшему здесь при архиепископе мессире Жане Дебоне. Ах, как жаль, что нам пришлось расстаться с нашим славным священником, со своей длинной бородой, гигантским ростом, пузатый, как винная бочка, с аппетитом гаргантюа, красивым лицом и широкими взглядами. Он был одним из самых тонких и лучших людей королевства, хотя глядя на него можно было подумать, что это обыкновенный бонвиван. Если бы вы оказались здесь в его время, мой дорогой друг, вам не пришлось бы прятаться в маленьком охотничьем домике, вам не надо было бы переиначивать ваше имя на французский лад, скрывать вашу ученость, выдавая себя за скромного волынщика, и убеждать окружающих, что вы изувечены гугенотами. Наш бравый прилад взял бы вас под свое покровительство, и вы смогли бы издать ваши выдающиеся произведения в Бурже к вящей славе вашего имени и нашей провинции. Кстати, сегодня у моего соседа Дебивра я узнал еще кое-что о принце, отрекшемся от веры своих отцов и от друзей молодости. Он наводняет наши края иезуитами. Если бы несчастный Генрих вдруг ожил, он застал бы перемены занятными. Господин де Сюлли попал в немилость. Угрожая ему, Конди скупает его земли в Берри. Послушайте, он уже заполучил окружной суд и командование Большой башней. Он становится королем нашей провинции и, говорят, метит в короли Франции. Так что снаружи все плохо, можно чувствовать себя в безопасности лишь в наших маленьких крепостях, и то при условии, что соблюдаешь осторожность и терпеливо ожидаешь, пока все это кончится. Джавеллино взял протянутую маркизом через стол руку и поцеловал ее с красноречивым выражением, заменявшим ему слово. В то же время взглядом и мимикой он дал понять, что счастлив находиться рядом с ним и не сожалеет о славе и мирском шуме, что он не забывает об осторожности и опасения повредить своему покровителю. Что касается человека, которого я сюда привез и который сидел со мной за столом, продолжал Буадори, знайте, что мне о нем ничего не известно, кроме того, что он друг мессира Гийома де Арса, что ему грозит опасность и его надо спрятать, а в случае необходимости защитить. Но не кажется ли вам удивительным, что в течение всего дня он даже не попытался отозвать меня в сторону, чтобы рассказать о том, что его сюда привело, и даже когда мы остались наедине в моем замке, он все равно об этом не заговорил. Люсилия, всегда имевший под рукой бумагу и карандаш, написал: «Испанская гордость». «Да», — кивнул маркиз, прочтя эти слова еще до того, как они были написаны, если можно так выразиться. За 2 года он привык понимать слова друга еще по первым буквам. «Я тоже сказал себе кастильское высокомерие. Я знавал многих идальго, и помню, что они не считают недостаток доверия признаком невежливости. Так что мне придется проявить древнее гостеприимство, уважать все его тайны и оказывать ему прием, как старому другу, в честности которого не сомневаешься. Но это вовсе не обязывает меня оказывать ему доверие, в котором он мне отказывает. Именно поэтому в его присутствии я усадил вас в углу, как бедного музыканта. Приношу вам свои извинения за недостаток уважения и вежливости, поскольку на это меня толкает забота о вашей безопасности, равно как и за скромный наряд, в котором я заставляю вас ходить. Несчастный Джавеллино, который в жизни лучше не был одет и накормлен и так нежно опекаем, прервал маркиза, сжав его ладони в своих, и Буадори был до глубины души растроган, заметив, что слезы благодарности стекают по щекам и черным усам друга. «Вы слишком дорого мне за это платите, поскольку так любите меня. Я должен отблагодарить вас в свою очередь, рассказав вам о прекрасной Лориане. Но стоит ли пересказывать, что она сказала о вас? Не возгордитесь ли вы? Нет, тогда слушайте». Сперва она спросила, как поживает ваш друид. Я ответил, что друид, скорее, ее, чем мой, и напомнил ей, что Климант Вострей был ложным друидом и был так же влюблен, как все влюбленные в этой восхитительной истории. «Как же», — ответила она, — «если бы этот Климант был бы так влюблен в меня, как вы хотите меня убедить, он сегодня приехал бы вместе с вами, а между тем он уже 2 недели носа к нам не кажет. Но, возможно, он, как герой Астрии, вздрагивает, слыша мое имя, или он так вздыхает, что у него желудок вот-вот из живота вырвется. Я вам не верю и полагаю, что он, скорее, похож на непостоянного Илоса. Вы видите, что очаровательная Лориана продолжает насмехаться над Астрией, над вами и надо мной. Но когда вечером я покидал ее, она сказала: «Я хочу, чтобы послезавтра вы приехали к нам вместе с друидом и его волынкой, или же я на вас обижусь, так и знайте». Несчастный друид выслушал рассказ Буадори с улыбкой. Он умел шутить, вернее, понимать шутки других. Лориана была для него прелестным ребенком, он ей в отцы годился. Но он был еще достаточно молод, чтобы помнить, как любил, и в глубине души он горько переживал свое одиночество. Вспомнив о прошлом, он подавил вздох и тут же начал наигрывать итальянскую мелодию, которую маркиз любил больше всего. Он вложил в игру столько страсти, музыка звучала так очаровательно, что Буадори воскликнул, употребив почерпнутое в романе выражение. «Громы небесные, вам не нужен язык, чтобы говорить о любви. Если бы предмет вашей страсти находился здесь, только будучи глухой, она не смогла бы понять, что ваша душа обращается к ней. Но не покажите ли вы мне написанные сегодня строки чистой науки?» Люсилия жестом показал, что устал, и маркиз, дружески обняв, отправил его спать. Джавеллино часто чувствовал себя больше сентиментальным музыкантом, чем ученым-философом. Это была восторженная и в то же время возвышенная натура. Господин де Буадори поднялся в свои комнаты, расположенные над салоном. Он вполне отвечал за свои слова, сказав Джавеллино, что ни одна женщина никогда не заходит в это святилище отдыха, часть которого составлял кабинет. Самые суровые меры были приняты даже против Беллинды. Старый Матьяс, прозванный Адамасом по тем же причинам, что Гейткарка называлась Беллиндой, а Жан Фашеклиндером, был единственным человеком, имевшим доступ к тайнам туалета маркиза, настолько тот был убежден, что его возраст можно определить лишь увидев, какое количество мази и красок содержится в расставленных на столике бутылочках, баночках, флаконах и коробочках. Адамас, естественно, был один и готовил папильотки, пудры и ароматные мази, которые должны были поддерживать красоту маркиза, пока тот спит. Глава 12. Адамас был чистокровным гасконцем. Доброе сердце, живой ум и неистощимое красноречие. Буадори наивно называл его «мой старый слуга», хотя тот был моложе его на 10 лет. Адамас, сопровождавший его в последних кампаниях, повсюду следовал за ним, как тень, постоянно окружая его фимиамом вечного восхищения, тем более губительного для разума, поскольку шло от искренней любви к хозяину. Именно он убеждал маркиза, что тот еще молод и не может состариться, и что, выходя из его рук, он блестит, как цветная картинка истребника, затмевает собой всех ветреников и поражает всех красавиц.